Глава 19. Когда реальность превосходит ожидания. 13:30, 10 августа, дом Оруэлла, Макса Граута. Покинув пик семи ветров, дракон-патриарх Гугот вернул Граута домой, после чего Даденфелл сам лично спустился в гостиную и объяснил пациентам, что целитель малость перестарался на заказе для хранителя Аквитании. «Всем, кто сегодня пришел», — произнес Гугот, смотря на три десятка пациентов, — «будет выдана компенсация от клана Даденфелл». Два десятка людей, пять эльфов и еще шесть орков — все они безропотно подчинились. «Не каждый день с тобой вежливо говорит дракон, обещая денег». После прорыва в Архимаги 8 Гугот находился в полудреме. Сознание дракона пребывало в сильном шоке. По телу струятся потоки маны от с трудом укрощенного источника. «Слышь, хвостатый!» Валера вынырнул из стенки дома и недовольно произнес. «Сядь в кресло около камина и не суетись! Из тебя сейчас мана водопадом льется! Простым обывателям рядом с тобой сразу плохо станет! Босс бы сказал, дыши ровно, почувствуй жабры! То есть как их там? Фибры! Во! Фибры своей души! Научись сначала источник закрывать! Ты же кожаный!» Взгляд Бравастова многозначительно прошелся по изодранной одежде Гугота. «Ай, ладно! Все равно не поймешь в таком состоянии. Как придешь в себя, поговорим о компенсации моего испорченного пива». «Целитель?» Сквозь вату в сознании Гугот сформировал подобие вопроса. «Будет долго спать!» Валера довольно гоготнул. «Очень долго! Минимум неделю! Посторонних к нему звать не надо! Мы сами с усами! Пока босс тут, ему ничего не угрожает!» Валера бесследно исчез в стене. Шатаясь на каждом шагу, Гугот дошел до кресла у камина. Сел в него и сразу провалился в дрему. Сознание, тело, дух — все пребывало в шоке. «Источник! Мой источник!» Даденфелл, улыбнувшись, приложил руку к груди. «Я чувствую, как мана внутри меня пульсирует в такт биению сердца, как эссенция воздуха наполняет духовное тело без какого-либо вреда». Находясь в дреме, Гугот отслеживал изменения, происходящие в его сознании. Вчерашний Даденфелл не стал бы выходить короткоживущим с объяснениями о причине отсутствия Граута на рабочем месте. Не стал бы предлагать компенсацию, если ее не просят. «Чувствовать последствия своих деяний...» Даденфелл углубился в мысль. «Мне хочется видеть, как мои действия влияют на жизнь вокруг, как зреет астрал на вверенных мне судьбою землях Аквитании, а у молодых драконов появляется шанс на будущее, как Граут». Даденфелл поморщился, и так и эдак представляя будущее, в котором есть Граут. Не выходило. Вообще никак. Будто стоит Грауту моргнуть, и Граут покинет Аквитанию. Исчезнет так же внезапно, как и появился. Перешагнет через земли Даденфелл, через всю страну, через любые невзгоды. Гугот в тот же миг поймал себя на очевидной мысли. Он не знает, чего хочет Граут. Что им движет, куда он идет. Откуда в его доме взялся камень? Дракон прикрыл глаза, прислушиваясь к своей чуйке. «Где-то далеко. Та цель, к которой Граут идет. В ближайшее время проблем ждать не стоит». Впав в дрему, Даденфелл впервые за долгие годы ощутил спокойствие. Ему не хотелось лететь на земли клана. Зачем? Близкие узнают о прорыве в Архимаге, когда время придет. Здесь, в доме целителя, видимо, действует защита древнего божества. Можно вообще никаких врагов не опасаться. На это намекало и то, что проклятие храмовников не смогло сюда пробиться утром. «Нужна тишина и отдых», — наконец осознал свои желания Даденфелл и погрузился в сон. В тот же миг вокруг кресла у камина появился защитный контур из камней Валеры. Они стали втягивать в себя все избытки маны. «Зашибись!» Из соседней комнаты донесся довольный гогот. «Бионель! У нас тут халявный источник появился! Какие, говоришь, цветочки у тебя растут плохо? Сейчас все поправим!» Вернувшийся днем слуга Граута, Альфи, кажется, разбудил Даденфелла. Стараясь не шуметь, старик перекусил тем, что эльфийка оставила ему на столе. Только закончив трапезу, Альфи заметил, что дракон наблюдает за ним краем глаза. «Ой, простите!» Слуга тут же поднялся из-за стола, следуя придворному этикету. «Я думал уйти по-тихому». «Какой он?» Даденфилл ленивым жестом указал на лестницу, ведущую на второй этаж. «Твой господин». «Хозяин?» Альфи смущенно улыбнулся, посмотрев на лестницу. «Хозяин? Это хозяин, господин хранитель. Такое словами сложно описать. Меня молодит потихоньку, людям на районе помогает, но и хлеб у других целителей не отбирает. Справедливый, принципиальный. Дамы на него теперь вешаются гроздьями». Шмыгнув носом, Альфи протер вдруг выступившие слезы. «Я тут в мэрию Тиона на днях заехал. Помогал дела хозяина приводить в порядок. Мы тут много чем народу помогаем. Рынок, торговый центр, кадровое агентство. Так меня слуга другого господина в очереди пропустил вместо себя, сказав, помочь слуге Граута не зазорно. Он моей тёще жизнь спас. И такое случается чуть ли не каждый день. Так что для меня большая честь служить такому хозяину. Прошлый был...» Старик, прикрыв рот, махнул рукой, не желая развивать тему. Тут из-за двери, ведущей из дома Оруэлла в цветочную лавку Блоссум, послышался разговор на повышенных тонах. «Да что ты мелешь, челядь длинноухая?» Под грубый мужской голос раздался звон разбитой вазы. «Я не спрашиваю твоего мнения о лечении. Веди сюда целителя сейчас же, или уже к вечеру эта халупа будет полыхать. А Граута я вызову на дуэль и закалю, как бешеную...» Даденфилл поднялся из кресла еще в тот момент, когда гость перешел на грубость. К моменту, когда разговор затронул Граута, дракон уже открыл дверь, соединяющую два дома. Без скрипа петель и половиц. А уж когда грубый гость заявил о дуэли, Даденфилл уже находился в цветочной лавке. «Барон Соленье!» Эльфийка, хмурясь, неправильно поставила ударение. «Вы солгали трижды. Вам не нужен целитель. Вы не обращались к другим специалистам. И вы не собирались платить за лечение». Высокий статный мужчина в камзоле с золотой вышивкой побагровел лицом. Перстни на его пальцах засияли. Его телохранитель, солидный дядька с пышными усами, недовольно покачал головой. «Соленье, дикарка!» — рыкнул взбешенный гость. «А не соленье! Я что, похож на овощ в стеклянной банке?» Щелкнув пальцами, барон активировал одно из артефактных колец. В тот же миг над его ладонью появился примитивный огонек. Таким туристы костры разводят, но не более того. «Сколько же в тебе спеси, низшее создание!» Барон направил огонек на деревянный прилавок. «Начнем воспитательный процесс с твоего магазина!» Даденфилл одним лишь взглядом развеял примитивное плетение. Неодаренный барон еще ничего не понял, а вот охранник резко встрепенулся, почуяв удушающую власть, разливающуюся по помещению. «Повтори!» Даденфилл произнес спокойно, смотря на гостя. «Что ты там собрался делать с целителем и этой прекрасной представительницей эльфийского народа?» «Сожгу!» — барон Соленье, тряся рукой с кольцом, гневно прорычал. «Все и на мировую нечисть в Тионе! Придам всеблагому очищающему огню всех, до кого сумею дотя...» Телохранитель успел заткнуть рот Соленью и теперь, выпучив глаза, смотрел на Даденфилла. «Вот как!» Дракон пребывал в полнейшем спокойствии. Его взгляд сместился на побледневшую эльфийку. «От лица хранителей Аквитании обещаю вам защиту, леди. Утренний кофе был весьма неплох. И да, будьте добры, наберите агента Фостерса. Такие... люди, по его части. Четыре клана Аквитании не поддерживают тех, кто продвигает идеи межрасового неравенства». Усатый нянь отпустил своего брыкающегося подопечного. «Да ты хоть знаешь, кто я такой?» Соленье едва не плевался ядом. «Мужик, тебя и всю твою семью!» Под взглядом Гугота воздух из легких у хама попросту исчез. Барон схватился за горло, побагровел лицом и секунд через 10 упал на колени. «Уже второе спасение жизни за минуту!» Гугот молча взирал на представителя радикального дворянства, ползающего по полу. «Последнему, кто разбил в этом магазине вазу, Граут переместил язык в область между ягодиц. Как думаешь, что он с тобой сделает за попытку столь наглого поджога?» Из дома Оруэлла в магазин торопливо вбежал Альфи. Показал свой телефон эльфийке, и та быстро стала набирать нужный номер. «Господин хранитель!» Усатый телохранитель сглотнул. «Не губите! Мой господин вчера в карты проигрался! Ему муж одной знатной дамы предложил вместо проигранных денег устроить погром в гнездовье Блоссум. Ее тут вроде как оскорбили, а потом еще и машину на металлолом пустили». Эльфийка за прилавком резко встрепенулась. «Вот Мегера!» Бианиэль надулась возмущенно и повернулась к патриарху. «Она хотела к господину пробиться, чтобы лишний вес по-быстрому согнать. Мол, Граут чудеса творит, вот пусть и тут поможет». Подойдя к прилавку, Даденфилл взял телефон из рук эльфийки. «Алло! Алло!» Голос Фостерса звучал из динамика. «Это я!» Патриарх и не думал представляться. «Езжай к целителю с опергруппой. Тут объявился радикал-аристократ из крыла тех, кто не любит представителей иных рас. Допроси с пристрастием. Заодно прихвати с собой парочку знаков Даденфилл. Пусть весь Тион отныне знает, что гнездовье Блоссум и дом целителя находятся под моей защитой». Вернувшись в кресло у камина, Даденфилл продолжил дремать. Ему отчего-то сильно не хотелось покидать этот гостеприимный дом. За следующие сутки много чего случилось. Аарон лично повесил над дверьми домов два золотистых диска с высеченным на них гербом Даденфилл, извергающимся вулканом. Теперь любители быстрой наживы 10 раз подумают, прежде чем сюда соваться. В случае проблем к делу привлекут агентов Национальной службы безопасности и АСБО, Аквитанской службы безопасности по делам одаренных. К вечеру в дом Граута вернулся орк-малефик Гробозуб. Мастер проклятий насупился и сразу подошел к Гуготу, сидящему в кресле у растопленного камина. «Хранитель Чви!» Орк предельно вежливо поклонился. «Если вы здесь из-за меня, я вернусь. Вы только Граута Чви не трогайте. Великие предки сказали мне». Даденфилл небрежно отмахнулся. «Спокойно, старый друг. Я здесь нахожусь по своему желанию». Дракон ответил, не выходя из дремы. «Служи кому хочешь. Долине сильно перегнула палку, наказав тебе за то проклятие. Я лишь прошу, именно прошу, а не требую, снова прийти к нам на помощь, когда враг вернется». «Вы, как всегда, мудры!» Гробозуб еще раз вежливо поклонился. «Я хочу, чтобы вы тоже знали, хранитель Чви. Духи великих предков моего племени сказали, что Граут Чви знает о проклятиях больше моего. Мне есть чему у него поучиться». Даденфилл не ответил, вновь впав в дрему. В очаге камина перед ним языки пламени плели узор стихии. Мана практически в материальной форме стекала с тела патриарха, всасываясь в камни на полу. Сознание Гугота проходило трансформацию, пытаясь обуздать мощь источника. Вернувшийся часом позже Альфи все никак не отлипал от телефона. Морщился, торопливо печатал одно сообщение за другим. «Все в порядке?» — Даденфилл спросил, не поворачивая головы. «Да. Дела хозяина», — слуга буркнул и снова стал печатать. «К нему тут гости едут. Какая-то Джессамина Фритани со своей командой прибудет через пару дней. И еще 2 десятка первопроходцев, которым он пообещал физическую трансформу до следующего похода в стену. Я им пытаюсь объяснить...» «Фритани?» Даденфилл встрепенулся и с удивлением уставился на старого слугу. «О, великий! Та самая драконица Джессамина Фритани!» «Ну...» Альфи смутился и пожал плечами. «Она у господина просто как Фритани подписана. Дракон она или нет, я вам не подскажу». Следующие 3 дня Гугот провел в доме Граута в ожидании гостьи. Целитель до сих пор пребывал во сне и, со слов Валеры, в ближайшие сутки не проснется. Джессамина и впрямь прилетела в Тион на дирижабле, привезя с собой всю свою команду первопроходцев. Даденфилл встретил гостью, стоя в гостиной дома Граута. «Джессамина!» Дракон голодным взглядом прошелся по точенной фигурке девушки в черном платье. «Прекрасно выглядишь!» «Я слышал...» «Рррррр!» Фритани зарычала, стоя на пороге. «Ты-то здесь откуда?» Имейся у девушки сейчас хвост, она бы била им о землю, выражая сильное недовольство. «Я не враг тебе!» Даденфилл улыбался. «Граут мне кое в чем помог!» «Да, я вижу!» — рыкнула девица, взглядом просканировав Гугота с ног до головы. «В новостях писали, будто патриарх Даденфилл при смерти из-за ранений, полученных в ходе рейда пекла. Да и твой последний известный ранг, мягко говоря, не совпадает с тем, что я сейчас здесь вижу. Поздравляю. Хм. Драконица, вздернув носик, прошла в гостиную. Вслед за ней в дом Граута вошла и команда первопроходцев первой леди. Взаимно. Даденфилл пристальным взглядом следил за каждым движением леди. «Вижу, у Граута вошло в привычку помогать драконам». «Опустим это словоблудие». Джессамина недовольно сверкнула глазками. «Я приехала помочь Грауту разработать план учебного лагеря для первопроходцев. Заодно провести лечение моих бойцов. Через 2 недели мы отправимся на штурм 30-го этажа стены. На тебя и твои земли, Гугот, я не претендую. С другими кланами я также не собираюсь вести дела». Даденфилл, улыбнувшись, вдруг произнес... «Можете остаться гостями на моих землях». Патриарх пристально смотрел в глаза Фритони. «В ближайшие пару месяцев в Тионе, скорее всего, случится еще один прорыв пекла. Когда начнется бой, я буду рад иметь союзника, как ты, Фритони, и твоя команда». «Граут?» Джессамина мгновенно стала серьезной. «Пока не в курсе». Патриарх развел руками. «Я ему этого не говорил, но он вполне мог и сам обо всем догадаться». Джессамина несколько секунд пристально смотрела на Гугота. «Ты изменился?» На лице леди читалась задумчивость. «Даденфилл, которого я знала, бегал за каждой драконицей. Оттого Долине на всех в Аквитании рычала. Ладно, быть союзу, пока я здесь. Как минимум следующие 1,5 месяца ты можешь рассчитывать на мою поддержку». «Взаимно!» Даденфилл коротко кивнул. Улыбка ни на секунду не покидала его лица. «Как-нибудь сочтемся». Если Долине узнает, что ее муж находится в одной комнате с Фритони, драки будет не избежать. Пока же у Гугота есть законная отговорка. «Отхожу от прорыва в Архимаге. 8». Фритони сразу взяла на себя работу над проектом лагеря для первопроходцев. Благодаря Альфи и телефону Граута ей удалось связаться с эльфийкой Настрейль Лиза Инбейн. Финансовый план, карта долины от Гугота, содействие бюро архитекторов Аквитании. Леди с железной хваткой привела в движение неповоротливый механизм гигантской стройки. К долине, находящейся в 40 километрах от Тиона, сразу же начали прокладывать дорогу. Раньше ее специально не делали. Все это место до недавних дней окружали плакаты «Дальше живут драконы», намекая, что людям, оркам и эльфам в долине будут не рады. Теперь же Фритони первым делом решила проложить туда логистический маршрут. Вагончики рабочих, продукты, стройматериалы, автобусы со специалистами. Надо же им всем как-то добираться до долины. В течение следующих 3 дней в Тион прибыла почти вся команда Довлатов Чви, 16 из 17 первопроходцев. Марк Циолковский не смог покинуть тюремный город Дзержинск. Альфи разместил команду хозяина в одной из гостиниц Нижнего города — Даденфилл продолжал пытаться закрутить интрижку, толком не появляясь дома. Стоит ему это сделать, как его благоверная супруга сразу учует запах другой самки. Чем все это может закончиться, Гугот, конечно, понимал. Но Джессамина Фритони перед ним цвела и пахла. Она будто звала своего самца, а тот все никак не приходил. 14.51, 18 августа, дом Оруэлла, Макса Граута. С трудом открыв глаза, сразу понял, как сильно пересохло в горле. Знакомый потолок. Я дома. Оглядываюсь по сторонам. Видимо, Гугот все же додумался вернуть меня в Тион. Кто-то умный поставил на тумбу около кровати 2 стакана воды. Первым делом, осушив их, направляюсь в душ. «Валер, сколько я в этот раз проспал?» Спрашиваю вслух, стоя под струями горячей воды. 8 дней!» Бровастый булыжник вынырнул из стенки. «Ну ты и Соня, босс! Гугот уже домой свалил. Бионель, говорит, по телеку показывали, как он в небе над городом жену успокаивал. Она к Фритоне на разборке прилетала. Да, эта дамочка-самочка тоже по твою душу здесь. Сняла под свою команду дом неподалеку. Первопроходцы Довлатов Чви тоже прибыли. Еще пара мутных персонажей следит за домом. Еще кто-то прямо сейчас идет к дому. Пойду Бель предупрежу. Хе-хе-хе, сейчас что-то интересное случится. Айда к нам, босс!» Быстренько сполоснувшись, одеваюсь в запасной комплект одежды. Рубашка оказалась свободной. Ремень на штанах также пришлось застегивать посильнее. Типичные последствия четвертого уровня физической трансформы. Объем мускулатуры уменьшается, но сами мышечные волокна становятся в полтора раза сильнее. Видимо, 8 дней сна стали тем перерывом, которого организму не хватало. Спустившись вниз, застаю в цветочной лавке интересную картину. Лорд Самуэль Крофт со своей внучкой Шейлой как раз зашли внутрь. Мужчина, увидев фотографию Чака Норриса над дверью, спросил с порога. «Что?» Лорд усмехнулся. «Правда помогает защищаться от злых духов?» «Не поверите!» Бионель поддержала шутливый тон. «Вообще ни одного духа. Она даже демонов пекла отгоняла. До нас так и вовсе ни один не добрался». «Наслышан, наслышан!» Крофт, по-доброму улыбаясь, прошел в лавку. Шейла же, сверкая глазами, стала бегать по магазину. «Деда! А, деда! Спорим, у них тут в цветочных горшках есть удобрение из демонов?» Шейла, прищурившись, взглянула на эльфийку. «Признавайтесь, леди, где Чак Норрис?» «Улетел», — Бионель удивленно пожала плечами. «Я же говорила!» Шейла, широко раскрыв глаза, взглянула на деда. «Есть у Чака Норриса свой звездолет!» Бионель кивнула с серьезной моськой. Если бы какой-то ментат сейчас прочел ее мысли, то увидел бы там драконов. «Звездолет улетел», — эльфийка, задумавшись, приложила пальчик к подбородку. «Хотя вроде неподалеку новый припарковался». От таких слов Шейла лишилась речи. Ее нагло обманули. У Чака сразу несколько звездолетов. Тут дверь в цветочную лавку открылась, и на пороге появилась Тия с пустой корзинкой. «Бель! Бель!» Умудренная жизнью девчушка в этот раз сразу рассмотрела гостей и только потом обратилась к эльфийке за прилавком. «Что? Господин Граут опять кому-то язык в жо... перенес? Или дядю в тетю превратил?» Бионель, сгорая от стыда, прикрыла лицо ладонями. Шейла же развернула уши локаторы к новому источнику вселенских знаний. «Чего-чего он сделал?» Мозг внучки лорда на несколько секунд отключился, переваривая услышанное. Самуэль Крофт смущенно кашлянул в кулак. «Я же говорила!» — завопила Шейла, смотря на деда. Потом взглядом нашла бровастую каменюку на прилавке. «А это, наверное, его древнее божество-питомец». Валера удивленно взглянул на девицу. «Вообще-то, малявка, я здесь в гостях, как друг, а не как питомец». У Шейлы мозг снова ушел на перезагрузку. За последнюю минуту реальность уже дважды превзошла ее самые смелые ожидания. Наконец она заметила меня, тихо стоящего у двери в другом конце цветочной лавки. «А ты? Ты Чак Норрис?» Шейла набрала в грудь воздуха, собираясь озвучить совсем уж невероятное. «У тебя три имени. Бабушка-дракон. Две жизни. Деда, помогай. У меня фантазия закончилась». Крофт от смеха едва не подавился. «И еще Чак Норрис охотится на целый пантеон богов. Ты что-то такое говорила». Лорд, улыбнувшись, перевел взгляд на меня. «Не угостите нас чаем, мистер Макс Граут. Клан Педрагон из Британии хочет обратиться к вам за консультацией».